Глава 4. Землетрясение. Проснулся я как будто от подземного толчка. Думал, что показалось, но стены и потолок снова дрогнули. По ним пробежала какая-то судорога, а по правой от меня стене вдруг зазмеилась тонкая и длинная трещина. Что за хрень? Я вскочил, пытаясь понять спросонья, где нахожусь и что, собственно, происходит вокруг. Понимание пришло быстро, вот только откуда землетрясение? Я распахнул двери, внутренне ожидая за ней все что угодно. На луч фонаря осветил только пустой коридор, в котором танцевали белые пылинки, соревнуясь между собой в различных па. Однако мне не до виртуальных танцев безжизненной пыли. А луч фонаря метнулся влево-вправо, остановившись на куске стены, где ширилась и росла в длину и вглубь огромная трещина. В этот момент послышался отдаленный гул. Поверхность под моими ногами дрогнула да так, что я чуть не упал, поневоле схватившись за стену. Стена дрожала по-настоящему мелкой дрожью, и я физически ощутил рукой ее содрогание, причем содрогание настоящее. И тут я испугался. «Меня завалит? Я же один не выберусь!» Волна паники накрыла меня с головой. Я попытался бежать в сторону лестницы, но споткнулся о собственный ботинок и со всего маху рухнул на пол, расковасив себе нос. Боль ударила в голову. Нос захлюпал кровью. Я на мгновение потерял ориентацию. Через несколько секунд очнулся и почувствовал, что благодаря удару по носу в моей голове немного прояснилось. Я вспомнил много чего полезного из своей жизни. Да и вообще перестал паниковать. Страх вышел сам по себе вместе с кровью. Я поднялся на ноги, но новый толчок вновь свалил меня на пол. Глянув на потолок, я увидел, что и по нему зазмеилась трещина, да не одна. Блин, они тут что, термоядерными бомбами все глушат? Или тут реальное землетрясение случилось? А может быть, цунами или еще что-то? То, о чем я даже не слышал. Короче, надо спасаться, но куда бежать? Не делая попыток больше встать, я так и лежал на спине. Только лучом фонарика обследовал ближайшие стены и потолок. Толчки все продолжались, но с каждым разом все слабее и слабее, пока окончательно не прекратились. Когда я это понял, то медленно, переваливаясь со спины на руки, встал и, прислонившись к стене, начал визуально обследовать весь коридор. В чем-то мне даже повезло. Я увидел, что находящаяся дальше по коридору дверь оказалась разорвана сместившимся грунтом и ударом подземной стихии. Так, сейчас подкреплюсь и буду заново обследовать свои небольшие угодья, открывая все ранее недоступные мне двери. Наконец, все окончательно стихло. Встав, я пошел к перекошенной двери и стал дергать ее, пытаясь открыть. Но, провозившись с ней не меньше получаса, плюнул и пошел искать что-нибудь похожее на инструмент, только посерьезнее паяльника с обычной отверткой. В своей комнате я не нашел ничего, кроме каких-то пластмассовых палок от ящиков, и пошел искать дальше. Нож, что у меня оказался сделан из кератопластики, и также не годился для вскрытия двери. Поэтому мне нужно что-то посерьезнее и покрепче в качестве крепкого рычага. Дойдя до лестницы, я увидел, что она почти разрушена толчками. А путь наверх, в ту комнату, в которой я очнулся, и где валялась моя криокамера, сейчас не попасть. Ладно. Я повернул обратно, и тут увидел металлический прут или что-то на него очень похожее, что выворотило из стены землетрясение. Его оказалось легко расшатать. И вот я уже имею в руках что-то более-менее приемлемое. Вернувшись к двери, я выворотил с его помощью косяки и смог, наконец, проникнуть вовнутрь. Включив фонарь, осветил все вокруг. Что же, судьба меня вознаградила за все последние события. Когда-то здесь находились какие-то служебные помещения, в котором сотрудники готовили или разогревали себе еду, так как на столовую оно не сильно походило. Но какие-то схожие черты явно имели место быть. Обыскав всю комнату, я разжился большим кухонным ножом, достаточно крепким и длинным, к тому же сделанным из нержавеющей стали, а также парой кастрюлей и одной сковородкой. Здесь также имелась небольшая мойка и даже самый настоящий туалет, только без воды. Воды здесь не имелось нигде, трубы пустые, посуда тоже, унитаз растерял свою воду лет 100 назад, а то и больше. Коснувшись рукой крана мойки, я не мог вызвать из него струю воды. Становилось понятным, что центральное водоснабжение здесь отсутствует вообще, что, в принципе, я давно уже понял. Однако, кроме ножа и кастрюль, я еще нашел небольшие запасы муки, макарон соли, специй и сушеных фруктов. Последнее порадовало больше всего, так как жрать муку я не сильно-то и хотел. Но когда-нибудь положение дел с едой может привести к тому, что придется печь пресные лепешки. Ладно, а что там есть еще? А еще я обнаружил большую сменную бутыль с водой. Правда, только одну пластиковую 25-литровую канистру. Вот что мешало запастись еще двумя, на всякий пожарный случай, посетителям данного помещения. Да и вообще не стоит экономить на воде. Она ведь дешевая пока есть. А вот когда нет, тогда да. Поразмышляв вслух о глупостях своих современников, я занялся делом, не отвлекаясь на бесполезное рассуждение. Все найдено я перенес в свою комнату, сделав там импровизированный стол из всяких ящиков и ящичков. Перекусив и попив воды, снова взял нож с арматурой и пошел вскрывать другие комнаты. Вскрывая следующую, я поневоле вспомнил старое изречение, гласившее, что добрым словом и пистолетом все намного проще делать, чем без пистолета. А здесь с чипами и арматурой гораздо легче открывать комнаты, чем только с одним чипом. Все двери, которые с помощью арматуры вскрыл, не оказали мне должного сопротивления. А в одной из них обнаружил даже аварийный шкаф. Шкаф сам по себе неинтересный, но в нем я нашел пожарный топор, как пережиток прошлого. Не знаю, что он там делал. Скорее всего, остался еще с тех времен, когда только начинали строить этот бункер или переделывать его под новые цели. Топор мне понравился. Не сильно большой, но достаточно широкий. Да еще и с крюком на обухе. Он отлично помог мне срывать с петель или проламывать все доселе недоступные двери. Единственный минус его заключался только в том, что я с его помощью производил целую какофонию звуков, гулко разносившуюся по окрестным коридорам. Однако на них никто не соизволил прийти, а я никого и не ждал. Да никто и не явился, несмотря на мои тайные надежды. Сверху меня завалило взрывом. Снизу тоже пока все закрыто, но та каморка, в которой я нашел ремонтный терминал, по-прежнему ждала меня и моих очередных вопросов. Я спустился в нее чуть позже, чтобы проверить. Слава всем богам, она оказалась цела, что меня категорически устраивало. Однако мне пока интересно вскрывать те двери, которые для меня закрыты. Парочку вскрыть не смог, видимо, там находилось что-то серьезное и важное, и материал двери, как и замки на них, состояли из более прочных материалов. Их мой пожарный топор не взял. Ну и ладно. Мне пока хватит разбирать то, что я нашел в других. В одной из комнат обнаружил упаковку ядерной батарейки и старый коммуникатор, который с большим трудом, но смог запустить примерно через сутки. Теперь у меня имелся и календарь, и часы, и много чего еще. Жаль, что он реально оказался старым уже тогда, когда я ложился в криосон. И, видимо, оказался забыт или просто выкинут своим владельцем в шкаф и благополучно в нем затерялся. Главным его достоинством являлось то, что он имел отсек для батарейки и, скорее всего, только из-за этого и не был окончательно выкинут в утиль своим бывшим владельцем, а просто забыт на одной из полок в небольшом шкафу. С его помощью я отредактивировал свой график день-ночь и за несколько дней приноровился его соблюдать, обследуя вскрытые комнаты и исследуя найденное в них имущество, в том числе и поломанных роботов, обнаруженных в разных комнатах. По большей части ими оказались обыкновенные роботы-уборщики, но имелись и посложнее, в функционале которых я пока не разобрался. Все они представляли собой пластиковые вариации, хотя я начал припоминать, правда очень смутно, что имелись в мое время уже и человекообразные, и цельнометаллические, и еще много чего еще. Но, увы, пока мне ничего похожего не попадалось. Что ж, все впереди. Если верить найденному смартфону, то я уже бродил по доступным мне коридорам целую неделю. Постепенно я обзавелся еще одним ножом и целым инструментарием, начиная от обычной отвертки и заканчивая пожарным топором. Нашел я и несколько чипов, которые изредка подходили к дверям. Парочку дверей я ими открыл. Обшарив все комнаты, я смог найти еще немного еды и воды. Воды, конечно, мне не будет хватать, так как еще нужно умываться ею. Но с этим я вынужден не торопиться, иначе не хватит обычной питьевой. А насколько я здесь застрял, неизвестно. А еще не смог найти оружие, причем никакого. Ни лазерного, ни огнестрельного, ни что-то серьезное из холодного. Только обычные короткие ножи, которые можно назвать условно перочинными. Да топор с арматурой. Однако, пока есть вода, еда и ядерные батарейки к фонарю, жить можно. Но ведь хочется не только жить, но и жить хорошо. Это, как бы правильнее сказать, чисто человеческое желание. Если бы еще не мои насквозь промороженные мозги, которые вот только начали оттаивать за эту неделю, то у меня могли появиться еще какие-нибудь желания. Но пока мои мозги функционируют слабо, то и проблемы я буду решать по мере их поступления, а не хватает за все подряд. Однако хочется все же найти людей своего вида. Почему своего вида? Да мало ли, какими сейчас люди стали. Вполне возможно, что они уже не люди, а не люди. Впрочем, это я утрирую. А пока что, обеспечив себя продовольствием и водой на какое-то время и обследовав все комнаты, которые я смог вскрыть, решил вернуться к техническому терминалу и позадавать ему новые вопросы. Главное, чтобы он еще функционировал, а то мало ли. После землетрясения или очередных взрывов это могло быть уже совсем не так. А еще лестницу почти завалило. Я с большим трудом, работая почти сутки, смог расчистить себе лаз на нижние этажи, где уже смог дойти до заветного технического колодца и, спустившись с него, начать общение с компьютером. За время моей работы и по изучению бункера у меня накопилось много вопросов, которые, по мере продвижения к заветной цели, сами собой находили ответы. Зайдя в комнату, я голосом вызвал к жизни терминала. Не сразу, но он откликнулся. Сначала вспыхнул неяркий свет, а потом замерцал голографический экран. «Приветствую вас, последний оператор». «Почему последний? Здесь еще может кто-то появиться». «Комплекс безлюден, и у меня заканчивается энергия в ядерных батареях». «Понятно. Скажи, как тебе можно экономить энергию?» «Убрать голосовое управление, сменив его голографической клавиатурой». «Убирай». Почти сразу возникла голографическая клавиатура, на которой я нашлепал, убирая свет. Свет в комнате погас, но мой фонарь с лихвой его заменил. К тому же я нашел в одной из комнат еще один фонарь, которым у меня имелась целая пачка из 12 ядерных батареек. В темноте голографический экран терминала был прекрасно виден, и поэтому лишний свет только мешал. Я задумался, какой следующий вопрос следует адресовать компьютеру. Перебрав сразу несколько вариантов, решил спросить у него, что он знает о землетрясении. «Откуда возникло землетрясение?» Набрал я на голографической клавиатуре. Терминал подумал несколько секунд и выдал ответ. «Информация отсутствует». «Какие нанесены повреждения секции?» «Повреждено 30% помещений, 10% из которых полностью уничтожено», — ответил терминал. «Это был взрыв?» «Нет данных для анализа, но могу дать вероятность. Давай. Вероятность взрыва равна 95%. Ясно. Как мне отсюда выбраться?» «Некорректный вопрос». «Что значит некорректный?» «Есть ли отсюда выход?» «Есть». «Где?» «В данный момент все выходы уничтожены». «Есть ли у тебя связь с поверхностью?» «Уточните вопрос». «Есть ли у тебя связь с другими терминалами или компьютерами, расположенными не здесь, а в других бункерах?» «Такой связи нет. Все терминалы и бункеры не отзываются. О наличии компьютеров за пределами бункера информации нет. Моя энергия заканчивается». «Сколько ты еще сможешь функционировать?» «32 часа непрерывного действия. А дальше?» «А дальше я отключусь». «Понятно. Высвети мне карту бункера, всю его карту и пометь уничтоженные участки красным цветом». «Выполняю». И через секунду перед моими глазами загорелась схема всего бункера. Я напряг голову, стараясь все запомнить раз и навсегда. «Мне нужно оружие. Лучше всего огнестрельное или лазерное. Можно плазменное или любое другое. Может быть, есть охранные роботы или что-то подобное, что сейчас не функционирует?» Терминал завис на долгие полминуты, пока не выдал мне свой ответ. «Такого оружия не существует. Бункер не был оборудован роботами охраны. Охрану несли люди и боевая техника. Уходя с объекта, люди забрали с собой всю технику, а также все оружие». «Есть ли нелетальное оружие?» «Нет». Я психанул и громко выматерился. Но время идет, и каждая минута работы с терминалом убивает его. Нужно думать, думать или приходить в другой раз. Но пока идут постоянные взрывы, каждый поход сюда будет сопровождаться огромным риском. Поэтому не стоит питать себя иллюзиями и спрашивать, нужно сейчас, а не потом. «Есть ли оружие против роботов?» «Уточните запрос». Есть ли что-то, с помощью чего можно вывести из строя робота на расстоянии? Терминал думал около минуты, перебирая в своей памяти и данных все возможные варианты. Потом выдал ответ. Есть. Какое и где оно находится? Обрадовался я. Это мини-станнер. Он находится на складе запчастей для роботов. Склад находится в той части, проход которой невозможен. Почему? Уничтожен землетрясением. Покажи на схеме. На голографическом экране вновь возникла схема. Отдельно оказался помечен тот сектор, где находился этот склад, и приход к нему. Аккурат еще на пару этажей вниз. Кошмар какой-то. Есть ли туда иной путь? Нет, только через поверхность. Укажи его. Вновь перед моими глазами возникла схема, которую пришлось запоминать. Что ты можешь мне рассказать про поверхность? Терминал чуть завис, а потом стал выдавать целую кучу данных, которые я внимательно пролистывал, стараясь запомнить как можно больше, отчего разболелась голова. Дальнейшая работа с компьютером становилась бесполезной. Мозг оказался перегружен различной информацией, и, удовлетворившись полученными знаниями, я набил на голографической клавиатуре слово «отбой». Экран тут же погас, терминал отключился, а я зажег фонарик и полез наверх. Добраться до своего этажа оказалось намного труднее, чем спуститься, и я еле смог пролезть сквозь дыру в завале. Думал, что вообще застряну. Но, расшатав один из кусков пенобетона, все же пролез. Что делать дальше, я не знал, и потому весь следующий день провел в подсчете своих запасов еды и воды. По самым скромным расчетам, еды должно хватить максимум на полгода, а вот воды на месяца три не больше. И это, если ее расходовать только на употребление вовнутрь. Однако, нужно же мыться или хотя бы протирать кожу, что уже сейчас много забирало воды. Поэтому оставалось только искать выход, попутно обследовав все доступные мне помещения. Таковых было немного, и главной целью для себя я выбрал возможность достать станнер. Вспомнив его местоположение на схеме бункера, я понял, что добраться до него будет совсем непросто. Вход в него располагался в смежном коридоре, где лестница давно и надежно оказалась завалена направленным разрушением, то ли от взрыва, то ли от чего-то еще. И вообще, с каждым прожитым днем в бункере я понимал, что оказался в ловушке, из которой выбраться будет тот еще квест. Но другого выхода нет. Я должен выйти из него. Но выйти, зная хоть что-то и имея с собой оружие. Ладно, все равно другого выхода нет. Прошло еще несколько дней. Мой серебристый комбинезон уже порядком истрепался, и его цвет сильно потемнел от пыли и разной грязи. Я же исследовал все новые и новые помещения, пока не уперся в логичный тупик. Больше исследовать оказалось нечего. Все коридоры исхожены, все комнаты вскрыты, а те, что не вскрыты, те я вскрыть просто не в состоянии. Оставалась комната, которую мне указал ремонтный терминал, но чтобы проникнуть на этот этаж, мне нужно разобрать завал на дальней лестнице, и я не знал пока, как и сколько времени на это уйдет. Я чувствовал себя крысой, самой натуральной крысой, постоянно ищущей выход, еду и воду. Я искал, как выбраться из этого лабиринта служебных помещений и черных коридоров, и никак не находил. День шел за днем. Я медленно разбирал завал вниз, пока не понял, что мне пора ускориться, иначе запас воды у меня закончится раньше, чем я, найдя оружие, начну выбираться наверх. Временами до меня доносились гулкие звуки очередного взрыва, иногда вызывавшего сильного землетрясения, а иногда только легкую дрожь под ногами. Я уже привык к ним и в то же время понимал, что ничем хорошим для меня это не закончится. Да и наплевать уже. Наконец, я прокопал проход и, осветив дыру фонарем, стал осматривать ту часть лестницы, которая до сего момента была скрыта от меня. Ничего особо я на ней не увидел, только пыль, куски пенобетона и обшивочного пластика, и больше ничего. Разве что воздух оказался более затхлым. Скорее всего, вентиляция здесь не работала вовсе. Внезапно меня поразила мысль. А ведь если перестанет работать вентиляция и у меня, точнее, не будет притока свежего воздуха или тот, что есть, я весь растрачу. Блин, не знаю я ничего и вообще не понимаю, что правильно делать. Не специалист и не помню почти ничего. И как здесь и почему оказался, не помню. И работает ли вентиляция на самом деле, я тоже не знал. Разозлившись, полез в проход и, очутившись по другую сторону, осветил лестницу. Луч наткнулся на ободранные стены с висящими на них выдранными, что называется, с мясом, кабелями. И я понял, что нужно очень хорошо подготовиться. И только тогда уже идти вниз. Можно даже еды и воды с собой взять, а то неизвестно, сколько по времени придется ходить и искать, а потом еще и двери вскрывать. Вернувшись в уже давно обжитую комнату, что превратилась для меня то ли в дом, то ли в столовую и спальню напополам со складом, я запасся продуктами и водой, загрузив их в рюкзаки, подхватив фонарь и пожарный топор, отправился на поиск комнаты с оружием.